Глава 27. Ева поежилась в кресле, в котором сидела на веранде Бармиаса. «Да», — протянул Грайнер, сидевший наискосок от нее в другом кресле. «Если учитывать твоего мага, то старая история повторяется. Маг противостоит дракону. Так как он до тебя добрался, Ева?» Сейчас между нею и двумя принцами было спокойно и мирно. Кажется, зловещая легенда сделала неважным все простые жизненные неурядицы. Принцы не проявляли особого братского тепла друг к другу, но и не поддевали друг друга. Между ними было перемирие, как между противниками на поле боя, когда появлялся общий враг. Ева опять поежилась при воспоминаниях о Габере. Ей даже думать о нем не хотелось, не то что говорить. Но Бармиас и Грайнер имели право узнать всю правду. Обращаться я начала в 12 лет, и первое обращение произошло прямо в саду королевского дворца, начала Ева. Девочкой-подростком я не поняла, что происходит, и наверняка выдала бы себя. Но, к счастью, меня заметил отец. В те времена вторая ипостась была намного меньше. Он смог приручить меня и выгуливал за сплетением ветвей и зарослями до тех пор, пока не произошло обращение в человека. Но отец понимал все, понимал, что моя судьба теперь — прятаться всю жизнь. Сославшись на слабое здоровье моей матери, которой тяжело жить в придворной суете, отец увез нас в самый отдаленный свой замок. Там... Знаете, в те времена обращения происходили совершенно бесконтрольно. Но я ощущала момент, когда дракон внутри меня начинал проситься наружу. Как это было в тот раз, на набережной. Прости, Бармиас, что я убежала. Истинная причина только в этом. Ева виновато поглядела на старшего принца. «Я предполагал, что у тебя есть веские причины», — сказал Бармиас и усмехнулся. «Но мне и в голову не приходило, насколько они необычные и фантастичные». «Поэтому отец научил меня, как себя вести». Знаете, он вообще был очень умен и очень любил меня. Заботился обо мне, словно я была обычной девушкой, а не страшным чудовищем. «Ты всегда останешься прекрасной девушкой», — тихо бросил Грайнер. «А твоя вторая ипостась прекрасна». Бармиас едва уловимо поморщился. «Разумеется, это именно так», — подтвердил он, явно досадуя, что не успел первым сделать ей комплимент. «И как вы с отцом поступили?» Почувствовав приближение оборота, я должна была просто сообщить об этом отцу и успеть уйти в ближайшую рощу. Там я обращалась и бегала по лесу, охотилась, пока вторая ипостась не разжимала клещи на моем сердце. Конечно, я росла, и росла моя вторая ипостась. Дракон — очень заметное создание. Иногда меня видели наши подданные. Иногда я не успевала и обращалась в саду. В общем, наши люди знали о моей природе. Сейчас я это понимаю. Но они были, безусловно, преданы нашей семье. Да и какой толк простому мельнику или слуге от дракона? В нем все равно нет крови живущих в надежде. Разве что получит награду от короля за донос. Но кто бы поверил мельнику, допустим? Сейчас я осознаю это все. Тогда же думал, что никто из наших людей не знает мою тайну. Лишь один роковой раз все сложилось очень плохо. «Когда приехал король и увидел твой оборот?» — быстро спросил Грайнер. «Да, это было неожиданно. В тот раз Трайнир приехал в гости без предупреждения. Но мы с отцом были спокойны. Ведь оборот у меня был буквально сутки назад. Значит, примерно дня 3-4 можно было жить спокойно, не ожидая нового обращения. Я гуляла в саду, когда это вдруг нахлынуло на меня. Внесрочно, неожиданно. Я не успела убежать в лес. Оборот приключился прямо в саду у фонтана. А король видел все из окна. Обратившись в человека буквально через четверть часа, я была в панике. Бросилась к отцу и... встретила предложение руки и сердца Трайнира, которого считал любящим меня дядей. Просто дядей. Ни я, ни отец не питали иллюзий. Понимали, что предложение Трайнира — лишь повод получить меня на законных основаниях, а потом, прибрав к рукам, совершить то, то, что хотят совершить живущие в надежде, жаждущие обрести крылья. В общем, отец отказал ему. Тройнир уехал разгневанный. А дальше вы, должно быть, догадываетесь, что произошло. Да. Коротко и четко кивнул Бармиас. Тройнир объявил твою семью в заговоре против короны. Ваш замок атаковали. Именно так. Если бы я могла обратиться по своему желанию, должно быть, сумела бы дать отпор. Но я не могла. Я совершенно не контролировала свою вторую ипостась. Король распорядился, чтобы меня оставили в живых и привезли к нему. Так и случилось. Нападающих было видимо-невидимо, а наш замок в сущности был мирным, его, считайте, и некому было защищать. Отца и мать заперли в спальне, и они погибли, когда нападающие подожгли замок. А меня выволокли из тайной комнаты, где спрятал меня отец. Маги короля сумели найти ее, и... Я никогда не забуду, как меня с мешком на голове везли к королю. Как меня трясло. Я не могла ничего видеть. И мечтала лишь обратиться да убить похитителя. Простите. Еве стало стыдно за откровение, ведь она признавалась в своей жестокости. Вполне понятное желание, спокойно заметил Грайнер. Еще жалела, что у меня нет крыльев, продолжила Ева. Но оборота не произошло. Мой дракон словно затаился внутри и не показывал голову наружу. В итоге короля я увидел лишь один раз, когда меня заперли в небольшой комнате. Тайно, разумеется. И он пришел сказать, чтобы я вела себя хорошо. И все. Он не дал мне никакой надежды. Хотя я то проклинала его за смерть родителей, то просила его сохранить мне жизнь. Ведь он мой дядя. Нет. Все было бесполезно. Он лишь смотрел на меня жестокой решимостью. Я даже не знаю, шевельнулось ли что-то человеческое в его сердце. Больше недели я сидела в этой комнате. Еду мне давали через окошко в кованой двери. Сбежать было невозможно. Очень страшное ожидание, сказал Бармиас. С каждым ее словом он мрачнел, словно бы погружался в раздумье. Да, сглотнув, кивнула Ева. Не знаю, сколько прошло дней, когда на пороге показался маг Габбер. Кто он вообще такой? Спросил Бармиас. Тот самый придворный маг Тройнира, отправившийся в бега? Да. Ева опять сглотнула и продолжила. Габбер был одним из главных придворных магов Тройнира. Не самым главным, но, судя по всему, имел большое влияние при дворе. Ходили слухи, что он занимается черной магией, включая магию крови. Как вы знаете, все это вне закона. Но Габбер имел определенные заслуги перед Отечеством, и король игнорировал слухи. Еще ребенком, живя при дворе, я иногда видела его. Такой невысокий, сухонький мужчина с хищным лицом, неизменно в одном и том же черном костюме без украшений, старинного фасона. Мне он всегда не очень нравился. Я побаивалась его мрачного вида. Но я не задумывалась о том, что он из себя представляет, пока он не появился на пороге моей темницы. Габбер обещал мне жизнь. Предложил вывести меня и спрятать. Другого шанса у меня не было. И я согласилась. Ева прикрыла глаза. Воспоминания, убивающие, зловещие, нахлынули волной. Солнечный свет за окном погас. Казалось, все слилось в черную, как ночь, дорогу. Ту дорогу, которой Габбер вез ее на место нового заключения. «Куда мы едем?» — в который раз спрашивал Ева у страшного человека, сидевшего в карете напротив нее. Попали они сюда не просто так. Маг вел ее тайными ходами. Потом они пробирались по саду. Он накрылся пологом невидимости, одним из известных магических приемов. Тогда Габбер впервые взял ее за руку. И Ева ощутила прикосновение холодных, тонких пальцев, похожих на пальцы мертвеца. Тогда она впервые содрогнулась от его прикосновения. В рощице на отдалении их ждала карета, запряженная тройкой лошадей. Правил ею слуга в таком же черном, как у Габера, костюме. «Он не мой», — бросил Еве Габер. «Все работающие на меня не мы. Так что не бойся, принцесса. Тайну нашего бегства он унесет в могилу». Они ехали долго. Сперва Еве плохо верилось в то, что появился шанс ускользнуть от Трайнира. Радовалась. Но с каждой милей ей становилось все страшнее. Ведь маг, напротив, молчал, ничего не объяснял. Лишь пристально разглядывал ее, без улыбки или насмешки. Просто его глаза странно и хищно горели, как будто он поймал долгожданную добычу. «Ты согласилась довериться мне, принцесса?» отвечал он на очередной ее вопрос о пункте назначения. «И теперь тебе придется сделать это. Можешь быть уверена, что это безопасное место. Король там тебя не найдет. Этого достаточно». «Почему вы помогаете мне?» отважилась спросить Ева. Слова Габера не успокаивали ее, лишь вселяли новые опасения. Да и дорога, если выглянуть в окно, была темная, ухабистая. Кажется, они ехали где-то по лесным нехоженым дорожкам. Габер позволил приоткрыть окно, и иногда ветер доносил запах затхлости. Так пахнут болота. «В первую очередь я помогаю себе», — с тонкой усмешкой отвечал маг. «Ну и тебе тоже. Я сделаю из тебя того, кем ты должна стать». «О чем вы?» «Сейчас неважно». «Пустите меня. Я безмерно благодарна вам, что вы помогли мне скрыться от Трайнира. Дальше я смогу сама». «Что ты сможешь?» — жестко спрашивал Габер. «Дождаться обращения и поселиться в лесу? Ха! Тебя найдут через пару дней. Маги раскинут поисковую сеть, и ты снова окажешься в руках Трайнира. На этот раз уверен, он не будет ждать у моря погоды. Твое сердце очень быстро достанется ему. Единственный твой шанс — быть со мной». Ева опускала глаза. Страшный маг был прав. Выжить одна она не сможет. Ни в человеческой, ни в драконьей ипостаси. Ведь у нее самой нет магии, которая защитила бы ее от поисковых приемов королевских магов. В пути они были около суток. У Габера была с собой еда. Иногда они останавливались и ели, как на пикнике. На несколько часов измученной Еве удавалось поспать в карете. А когда рассвет забрезжил во второй раз, дорога закончилась. «Мы на месте, принцесса», — произнес Габер. Выскочил из кареты и галантно подал ей руку. Перед ними простиралась небольшая низина, окруженная непроходимыми лесами и верховыми болотами. Ева снова ощущала запах затхлости. Посреди низины высился замок, явно построенный в те давние времена, когда возводили настоящие укрепления, способные держать многомесячную осаду. Мрачные башни. Глубокий ров. «Сюда ведет лишь одна дорога, которую знаю только я и мой возница», — нейтральным тоном объяснил ей Габер. «На дороге морг. Всем, кто не со мной, она кажется непроходимым болотом. Сам замок тоже окружен прекрасной магической защитой. Эти выскочки при дворе нашего короля не то что снять, они даже заметить ее не смогут. Ты укроешься здесь, принцесса, и можешь быть уверена, станешь неуязвима для короля». «Ну, уязвима для вас. Стану вашей. Не знаю, кем. Должно быть, пленницей, рабыней?» — подумала Ева. С содроганием сердца она смотрела на зловещий замок, казавшийся совсем черным в рассветных лучах. «Я не пойду туда», — твердо сказала она, обернувшись к Габеру, и пристально поглядела ему в глаза. «Не пойду. Вы хотите взять меня в плен. Я зачем-то понадобилась вам, хоть вы и не из живущих в надежде. Можете убить меня здесь, но я не пойду в это адское место». «Правда? Не пойдешь?» Габер, испытывающий, наклонил голову. «А я думаю по-другому. Если ты не хочешь сама передвигать своими ногами, мне придется тебя заставить. Разумеется, у меня есть свои цели, связанные с тобой, Бескрылая. но со мной ты проживешь дольше. Рекомендую не сопротивляться, принцесса. Смотри. Он неожиданно шагнул ближе к Еве, цепко схватил ее лицо двумя руками и заставил смотреть себе в глаза. Ева замерла от страха. В следующий миг ей показалось, что она проваливается в глубокое липкое болото, что ее затягивает, а она бьется и с каждым движением погружается все глубже. «Да, когда твой разум сопротивляется, это еще неприятнее», — сказал Габер. И тут Ева ощутила, что тело ее не слушается. Она не может поднять руки, чтобы оторвать ладони мага от своего лица. Не может сделать шаг назад и побежать. «Пойдем, принцесса». Габера отпустил ее лицо и галантно предложил ей локоть. Ладонь Евы послушно легла на худой изгиб его локтя, а ноги столь же послушно зашагали по направлению к замку. «Я не хотел этого делать, милая принцесса». Вежливо, но очень жестко и холодно сказал Габер. «Но твоя личная воля слишком мешает нам с тобой. Пока так. Когда доберемся, я освобожу тебя. Как видишь, слухи не врали. Я умею кое-что особенное».